Сороковые годы XX века. Россия. Из дневников и писем графа Эдуарда Талле. Давно не брался за дневник. Столько всего случилось. Я вернулся домой. Мы с Шарлотт вернулись домой, во Францию. Встретились с сыном и уехали в Талле, потому что я ушел со службы. Долго стоял в нашем семейном склепе над гробом отца. Наверное, он знал, как я переменился. Теперь мне хотелось жить только делами моего родного дома. Отец всегда этого хотел, но смысл ведь состоял в том, чтобы того же захотел я. Все минувшие с тех пор годы были посвящены имению. Я старался не вспоминать ни Китай, ни Россию. Может быть, и следовало спокойнее думать обо всех наших перипетиях, но мне так трудно сдерживаться при воспоминании о тысяче унижений, которые пришлось пережить в последние дни в Петрограде, когда я, почти не веря в успех, хлопотал об отъезде. И я ведь еще не оставлял тогда надежды найти свою коллекцию. Само собой, ничего я не нашел и не вернул. Я уж упоминал, что у меня сложилось впечатление, будто просьбу мою не особенно-то стремились выполнить. А недавно произошло нечто, словно бы эхом долетевшее из тех далеких дней. И мне вспомнилась одна странная встреча в коридоре чрезвычайной комиссии, где я ждал разрешения на выезд. Мимо меня, стоящего в углу около комнаты, где выдавали какие-то очередные бумажки с печатями, прошел высокий, очень высокий человек с длинными волосами, причесанными на пробор, с большими, пожелтелыми от табака усами и большими голубыми глазами. При нем были две женщины, одна милая и нежная, с покорным выражением красивого лица, и косами, окрученными вокруг головы. А в России многие женщины стали носить такие прически после революции. Ведь куафёров больше нет, а заплести косы умеет каждая. Впрочем, иные пошли другим путем, просто остригли волосы. Вторая женщина была именно такая, с короткой стрижкой. Черные волосы забраны гребнем на затылке, но несколько прядей разметались и падали на черные глаза. Я узнал ее, потому что уже видел тут. Именно ее провели в кабинет к начальнику, когда я пришел сюда в первый раз. Тогда у нее был полумертвый запуганный вид, а теперь она шла, смеясь под руку с высоким усатым человеком, и, судя по всему, чувствовала себя здесь как дома. Такая небрежная улыбка сияла на ее красивом точеном лице. «Алексей Максимович, может быть, я подожду в коридоре?» Робко проговорила женщина с косами. «Смотрите, Варвара, как бы вас по ошибке не отвели в камеру!» Насмешливо проговорила стриженная. Женщина с косами покачнулась, и высокий человек подхватил ее под руку. «Какие-то у вас шутки нехорошие, моя дорогая Мура!» Проговорил мужчина укоризненно, сильно налегая на букву «О». У меня во Владивостоке был один из садовников, который говорил именно так. Он рассказывал, что родом с Волги, а там такой выговор. Видимо, высокий человек тоже родом с Волги. «О, посмотрите!» — воскликнула женщина, которую усатый назвал Мурой, и взглянула на меня. «Да ведь я знаю этого человека. Это французский консул и пытается найти какие-то статуэтки, которые у него украли. Китайский фарфор, что ли? Причем какого-то не вполне приличного содержания. Тут над ним все потешаются». Она говорила совершенно спокойно, словно меня не было рядом. Видимо, ей не приходило в голову, что я знаю русский язык. Неловкое положение. Правила приличия требовали признаться, что я понимаю их, но я не успел. Усатый мужчина уставился на меня своими голубыми глазами и вдруг покраснел. На его лице появилась детская виноватая улыбка, Он еще крепче схватил своих спутниц под руки, словно искал в них опору или защиту, и ринулся прочь по коридору. Я смотрел вслед, непонимающе. Мужчина явно меня испугался, но почему? «Ишь, веселые какие!» — пробормотал какой-то молодой человек рядом. «Накаркал нам этот буревестник! Ох, накаркал!» Я ничего не понял. В ту минуту дверь, около которой мы стояли, отворилась. Вышла строгая пишбарышня и подала мне последние документы, которые следовало оформить. Примечание. Так в описываемое время называли секретарш, работающих на пишущих машинках. Конец примечания. Я посмотрел. Там стояли все печати, все подписи, и бросился к Шарлотт. Я навсегда забыл бы об этой странной встрече, если бы не недавние события. Суть их в следующем. То, что я считал навеки потерянным, вернулось ко мне. Это произошло случайно, настолько случайно, что даже я, чья жизнь вся состояла из случайностей, несчастных и счастливых, был поражен.